Со Страстным днем, братья и сестры. Сейчас прочтем с вами то, что мы сегодня читали на богослужении из апостола. На русском языке прочтем то, что на службе читалось несколько славянцев. Это первая глава послания апостола Павла к Галатам. «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое. Ибо я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. Вы слышали о моем прежнем образе жизни в Иудействе, что я жестоко гнал Церковь Божию и опустошал ее, и преуспевал в Иудействе более многих сверстников в роде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. Когда же Бог, избравший меня в утробе матери моей и призвавший благодатью своей, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью, или пошел в Иерусалим, предшествовавшим мне апостолом, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск. Потом, спустя 3 года, ходил я в Иерусалим, видеться с Петром, и пробыл у него 15 дней. Другого же из апостолов я не видел никого, кроме Якова, брата Господня». Это слова, которые сегодня были прочтены на богослужении. Итак, апостол Павел вынужден был как бы защищаться перед церквами в том, что он проповедует и апостольствует, поскольку всем было известно, и он сам об этом говорил, не скрывая, что он не ходил со Христом и Христа по плоти не знал. Но он даже этим и хвалился. То есть он считал, что это не столько минус, сколько плюс, что он, не знав, не знавший Христа по плоти, ныне благовествует его язычникам. И он Галатам пишет о том, что его проповедь, его благовестие, это не от человека. То есть он не был учеником кого-то из великих, он не был учеником Петра или Якова, но сам принял, значит, это лично, Христос лично передал Павлу лично все то, что впоследствии Павел возвестил миру. Каждый из вас наверняка хорошо знает, и сегодня это не лишним вспомнить, ситуацию, при которой Павел обратился к Богу и стал апостолом распятого и воскресшего Господа Иисуса. Он был жестоким преследователем церкви, и его преследование церкви было таким сознательно личным и творческим. То есть ему мало было просто, например, бить кого-то или просто хлопать в ладоши, когда убивают кого-то из верующих, как он сидел и одобрял убийство Стефана. Но он проявлял инициативу, он был инициативный человек, и если он не верил в то, что возвещается апостолами, и считал это все ложью и ересью, он считал себя вправе и обязанным, так сказать, активно преследовать эту возникшую ересь. Почему он для себя выпросил так называемые разрешительные письма в Дамаск, в Сирию, для того, чтобы туда пойти, и там, как он узнал, что там уже есть христиане, чтобы мало того, что в Иерусалиме, значит, он хотел пойти туда и там их преследовать, имея для этого разрешение от еврейских архиереев. И вот Господь по пути из него делает своего раба и слугу. Павел ослепнет от видения, которое было ему на дороге Дамаска этой. Христос ему является лично, беседует с ним, спрашивает его: «Саул, что ты меня гонишь?» Он спрашивает: «Кто ты, Господи?» «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе, по-славянски там, противу рожна, братик». Рожон — это такой остро заточенный кол, или такой суковатый, такой несколько концов острых имеющий кол, которым животные, так сказать, подгоняют или не пускают его куда-нибудь, куда оно хочет идти. И животное, укалываясь об это острое это орудие, значит, так сказать, идет туда, куда направляет его человек. Это очень, братья и сестры, важный момент мировой истории. Христос превращает гонителя в проповедника. Ну, можно, конечно, задаться вопросом, почему гонителей сколько было в истории? Ну, очень много гонителей. Сейчас есть много злопыхателей и любителей поворчать на церковь, а при желании произдать какую-нибудь пакость. Почему эти люди все не превращаются в благовестников? Очевидно, это связано с качеством их души, с с качеством их внутреннего мира. И апостол Павел, тот, что был тогда еще Савлом, он человек цельный, не дробящийся. Он целиком, стопроцентно предан тому, что он сейчас исповедует. Таких людей мало. Люди верят и живут в половину, в пол души, в пол силы, в треть силы, в четверть силы. Сикость-накость живут, сикость-накость молятся, кое-как кого-то любят, кое-как на кого-то ворчат. Всей душой люди делают что-либо редко. Те, которые делают что-либо всей душой, это люди опасные, но в случае обращения к Богу драгоценные. И их немного. Все остальные мелюзга. Все остальные такой вот как песок сухой на ладони. Думал и нет его остатка. А есть такие твердые люди, такие монолитные такие, как кремень, как Мария Египетская. Неповторимая развратница. Степень гадости ее жизни не поддается описанию. То есть жутко, гнусно живущий человек. Но очень цельный человек. И потом, когда вдруг Бог в свое время, когда Бог сердцеведец знает время и место и условия пробуждения человека от сна греховного, он ее пробуждает, то она превращается в всецелую подвижницу. Не такую, чуть-чуть так, чуть-чуть сяк, вот, а всецелую подвижницу и отдает себя в руки Божии навсегда и омывает свои бесчисленные грехи бесчисленными слезами. Павел примерно такой же. Господь знает, что он внутри здоров. Если уж он уверует, он отдаст себя полностью. Можно подумать, что есть среди гонителей некоторые покамест не знающие Бога, которые потом узнают. И они тогда больше всех послужат. Наверное, так и есть. Есть среди людей, которые грешат, вот ныне, всю секунду грешат. Делают то-то или то-то, или так, или иначе. Греховное против воли Божией, есть надежда, есть даже некое предчувствие, и даже есть уверенность, что многие отчаянные грешники, ныне грешащие без всякого Божьего страха, не знающие страха Божия, со временем обратятся к Богу и послужат Ему больше всех тех, которые Бога знают давно и служат Богу давно, но служат Ему так не горячо, холодно, а тепленько, так вот себе. По чуть-чуть. Я в этом уверен, что есть отчаянные грешники, которые потом взлетят с глубины на высоту и послужат больше всех. Павел был как раз таким. И он от самого Христа принял очень много. Он подавлялся очень много раз различных откровений Господних. Христос беседовал с ним. Допустим, он пишет послание к Коринфянам, что, братья, я возвещаю вам Евангелие, которое сам принял, что Господь Иисус в ту ночь, когда себя предавал, взял хлеб и чашу, благословил, сказал, примите, ешьте, это тело мое. Когда он это услышал от Господа? Мы об этом не знаем. Но, очевидно, Господь преподал ему, повторил все уроки, которые были у апостолов, тех, которые жили при Христе, Петру, и Якову, и Андрею, и Фоме. И так далее. А Павел не ходил с ними, но Христос ему это все отдельно наверняка сказал. И больше сказал. Потому что апостол Павел, например, однажды говорит такие слова. Господь Иисус Христос, говорит он, сказал, что блажение более давать, нежели брать. Где он это взял? В Евангелии этих слов мы не находим. Христос, очевидно, Павлу сказал эти слова. Лично Павлу. Причем, когда апостол Павел оправдывался перед иудеями, они его хотели убить неоднократно. И в Дамаске, в том же самом, где его крестил Анания. И потом в Иерусалиме, и в других местах, везде. Евреи, когда видели его, они хотели его растерзать на клочки, потому что он был для них несносен. Все остальные так сяк, а Павел был для них невозможно ненавистен, потому что он был великий знаток еврейских писаний, и был такой неутомимый проповедник Евангелия. Он всем доказывал, что Иисус это и есть Христос. Нельзя ждать другого Христа. Кого вы еще ждете? Вы настоящего Христа дождались, вы его распяли. Но он воскрес. Другого нельзя ждать. Чего еще ждать? На нем сбылись все пророчества. И Павел доказывал это, аргументировал. И был неутомим в этих делах. Поэтому евреи Вы знаете, когда не можешь переспорить и не можешь защититься как бы словом, ты хочешь убить. Люди вообще обнажают меч и сжимают кулаки тогда, когда больше не могут разговаривать. Отступая на секундочку от темы, скажу вам такую одну историю, которую сам не так давно услышал. Один писатель, еврейский писатель, рассказывает, что во время войны он был в Ташкенте с родителями. Их эвакуировали, они были в Польше жили, а в Польшу захватили немцы, они бежали из Польши в Белоруссию. А потом немцы пошли дальше, они из Белоруссии бежали, а что они, значит, в Ташкенте занесло, и там они спасались во всю войну. И вот, говорит, там жила всякая шпана, такие вот, как эти, как республика Шкит, такие, или вот эти вот дети подземелья такие, которые воровали, дрались там, значит, беспризорщина всякая, я был с ним. Но я был слабый и глупый, они были сильные, хитрые и жестокие. Но я, говорит, книжек много прочитал, я им эти книжки пересказывал, они за это любили. Он рассказывал, там, «Три мушкетера» пересказывал, или там, значит, там, «Дети капитана Гранта» пересказывал. Ну, это ж она собиралась по вечерам, когда они там, значит, делили награбленное, наворованное, то они его слушали, им было идти. Он говорит, что там часто были драки, драки и по ножовщине, и со смертельным исходом. Но что было интересно, когда люди дрались, они выходили, значит, один на один, и начинали вначале оскорблять друг друга. Оскорблять жестоко, изощренно, ну, лексика эта вся хулиганская, она же бездонная. И вот они, когда вдруг у них заканчивались слова, когда кто-то из них замолкал, то есть первый драться начинал, тот, у кого больше не было в запасе ругательства. Когда тот его все еще обзывает, а у этого сказать нечего, то он тогда бросался с кулаками или с ножом этого второго. То есть люди дерутся, тогда им говорить нечего. Даже хулиганы, вот эти, делают вывод такой из своего детства, даже вот эти малолетние бандиты, безотцовщина вся эта, значит, они пускали под кулаки и ножи только тогда, когда они уже не могли ничего сказать. Даже пускай и такого хулиганского, такого и оскорбительного. Так вот, евреи не могли ничего сказать на то, что говорил Павел. И поэтому они хотели его убить много раз. Он был гоним. И он говорил, кстати говоря, значит, что братья, значит, рассказывал в Иерусалиме евреям, что за надежду воскресения мертвых судят меня сегодня справедливо. И говорил, что Господь Иисус Христос явился мне и на моем родном еврейском языке говорил со мной. Христос разговаривал с Павлом, да еще и на его родном языке, и много раз. И он как бы говорит галатам, что вот Евангелие, которое я вам благовествую, оно нечеловеческое, ибо я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. Павел очень важен. Если забрать Павла из Нового Завета, Новый Завет похудеет наполовину. Павел очень важен. И мы очень многого не знали бы о том, как вести себя в повседневной жизни, как думать о том-то или том-то, что думать о смерти и жизни, о страхе Божьем, о смирении, о благочестии, об истории мира вообще, если бы нет Павлова послания. Вот. И Павла до сих пор очень не любит. Например, Толстой, например, Лев Толстой, великий враг Евангелия, он Христу позволял быть. Он считал, что Христос хороший человек. Спасибо. Но Павла он терпеть не мог. Евангелие Толстой читал, при этом говорил, что я не верю. В половину, что написано, я не верю. Но Христос хороший. Такое бесовское чтение Евангелия. А вот Павла он и не читал, и не мог читать, и вообще его на дух не переносил. Потому что Павел это борец за истину. Понимаете? И так и сегодня Павла многие, так сказать, не понимают, не хотят понимать, или спорят с ним, или делают вид, что не знают, что он сказал. Не знают, что он сказал. Допустим, как-то раз по улице я иду, идет женщина с мужем. Говорит, о, мы вас знаем, мы вас видели, значит, вот так и так, мы ходим там в одну из пятидесятнических церквей. Наш пастор, там женщина одна, то звать ее так-то и так-то, значит, вот она собирает наши группы в таком-то кинотеатре, значит, так и так, и мы с ними так разговариваем, где-то у меня там полчаса времени есть, мы с ними беседуем. Потом наш разговор вдруг заходит на то, что жена в церкви домолчит. И вы считали, что пишет Антон, как-то не спит, она так случайно вышла, это все. Слышали вы такое, что женщина молчать вообще должна в церкви? В плане вот научения, обращения, там, назидания и так далее, ты ее делай. Если она что-нибудь не понимает, пусть у мужа дома спросит, так написано у Павла. Она, значит, удивилась, Ну, Павлу такое написано. Хотя читают люди Писание. Вот. А потом, как бы, так сказала, спасибо, до свидания, и как убежал. То есть Павел не неудобный такой, он для всех неудобный. Потому что как скажешь что-нибудь такое, что и архиерею иному неприятно будет прочесть, то, что Павел сказал. И священнику тоже. Прочтешь, думаешь, ой-ой-ой. И что же дальше делать? Вот Павел, он весь такой. Но это, знаете, это же не от человека и не по человеку. Это он от Христа принял, и то, что принял, то и рассказал. И так он говорит, что он преуспевал в иудействе более многих сверстников и был умеренный ревнитель отеческих преданий. Не буду сейчас про евреев отдельно говорить, но как-нибудь остановимся когда-нибудь на этом, потому что и сегодня есть много таких горячих и неумеренных ревнителей отеческих преданий, которые Христа ненавидят, нас с вами ненавидят, вот, но не потому, чтобы они были какие-то демонские щадры, а потому, что они, подобно Павлу, неумеренные ревнители каких-то древних этих еврейских отеческих преданий. Дальше вот, дальше больше мне важно. Тогда же Бог, избравший меня от утробы матери моей, призвавший благодатью своей, благоволил открыть во мне сына своего, чтобы я благовествовал его язычникам, я не стал советоваться с плотью и кровью. Вот эти слова, братья и сестры, когда Бог, избравший меня от утробы матери моей, это слова настоящего еврея. Потому что у евреев, во-первых, в Библии много раз описывается, как Бог призывал людей от чрева. То есть еще не успевших сделать что-либо доброе или плохое. А уже как бы предвидя это, зная наперед, Бог призывает их. Это только еврейская как раз тема. Ну, то в смысле, она и христианская, то есть она библейская, она ветхозаветная. Именно в таких словах о себе говорил пророк Иеремия. Что Бог призвал меня от чрева матери. То есть Бог заранее знает. Или, скажем, Бог возвещает о рождении Иоанна, Захарии и Елизавете, и говорит ему, что сей будет великим, и вина и крепких напитков пить не будет, вот, и многих обратит к Господу Богу Отцу их. Это знание о человеке заранее, это именно библейская такая тема, старозаветная. И Павел уверен, что Бог призвал его, зная его еще от чрева матери. А почему так долго его не звал? Почему позволил ему не быть в числе учеников рядом с Петром? Это уже, видите, промысел Божий. Здесь спорить нельзя, Господь знает. И Павел много раз об этом тоже говорит, что не исследованы судьбы его. И никто из нас не был советником Богу, чтобы сказать ему, почему ты сделал так или иначе. Мы покоряемся под его руку и не понимаем то, что он делает. Так вот очень часто. Но он говорит, что Бог избрал меня от чрева матери моей, благодатью свою призвал и благоволил открыть во мне сына своего, чтобы я благовествовал его язычникам. Вы знаете, дорогие христиане, что евреи, а Павел еврей, они самый немиссионерский народ. Как сегодня любого раввина спросить ради интереса, он вам скажет то, что я сейчас скажу, что у еврея нет интереса привлечь к себе, к своей вере, других людей, не евреев. Нет такого интереса у них. В древности, да, Христос говорит фарисеям, что вы, по рождению ехидного, что вы обходите моря и сушу, чтобы хотя бы одного человека найти, которого вы научите, сделайте его прозелитом, так сказать, последователем своих учений, и он будет еще худше сын гиены, чем вы. Это было раньше. До пришествия Христова в иудейском народе были такие чаяния Мессии, и они тревожно, так, значит, ожидая Мессию, старались как можно больше язычников обратить в свою веру. Но вот уже с тех пор Господь пришел, и Господь спас нас, а евреи остались в черстом закоснении. Они с тех пор никого к себе не зовут. Нам, христианам, интересно и хочется, и нужно, и мы пытаемся это делать, некоторые больше, некоторые меньше, чтобы все поверили так, как мы верим. Нам это важно и нужно, и мы считаем, что так нужно. Евреи считают, что истина у них. Но при этом они считают, что она только у них, и никого к себе они не зовут. Любой раввин вам скажет, повторяю, что у нас нет миссионерских интересов. Наоборот, у них есть обратный миссионерский интерес, чтобы только евреи верили, как они верят, как бы содержали истину, как им кажется, А все остальные, что были заблуждения. У них такой обратный миссионерский интерес, антимиссионерский. Тем более удивительно, что при всем этом презрении ко всем людям вообще, кроме своих родных и близких по крови, некоторые времена Господь посылал проповедников евреев во весь мир. Я сейчас имею в виду не только Павла, но и, например, пророка Иону, который вы наверняка тоже знаете из Библии, эту книгу пророка Иона, где он был послан в город Ниневию, чтобы там их привести к покаянию. А иначе, если они не покаются, они будут уничтожены. Этот еврей Иона должен пойти к язычникам и сказать им, что Господь неба и земли, вас накажет. Накажет жестоко, причем очень скоро. И он не хотел пойти. Потому что для еврея неестественно идти к язычникам. Неестественно. Это все равно, чтобы, вы уж простите за грубость, все равно, чтобы вам сказали вдруг, кому-то из нас, ты, Иван, иди проповедуй птицам. Там, или иди проповедуй кошкам. Что мне там делать с кошками, что я им скажу, ничего не пойму. Примерно так же еврей думает про нас. Что я им скажу? Иди проповедуй. Зачем им проповедовать? Но Господь посылал их, и они шли и проповедовали. Иона проповедовал язычникам, и Ниневия спаслась. Павел пошел к язычникам. Петр пошел к евреям, кстати говоря. Петр так назывался, что я проповедник для обрезанных, проповедник для иудеев. А Павел проповедник для язычников. Для всех этих разных греков, египтян, сирийцев, ливийцев, финикийцев, галатов, каппадокийцев, коринфян и так далее, и так далее, и так далее. Он для них пошел. И, братья и сестры, это на самом деле большое чудо, что человек, который всю жизнь провел скрупулезно изучение этих букв и точечек, этих всех еврейских законов, этих обрядов, этих предписаний, этих всех ритуальных знаний, что есть, что не есть, что когда есть, что ночью, что днем, во что одеться, как раздеться, что читать, когда засыпаешь, что просить, когда просыпаешься. Вся жизнь еврея насыщена всем этим. И потом он думает, не надо это все. Это все мусор. Это все грязная одежда. Главное, что Христос воскрес. Пришел в мир, пострадал и воскрес. И он с этой главной вестью пошел к язычникам, не знавшим законов. Это очень удивительно. Только в силу того, что мы уже привыкли к тому, что Павел проповедник Евангелия, Павел апостол, говорит, у нас нет ощущения новизны и удивления в том, что Павел проповедник язычников. Ведь он фарисей и сын фарисея. Он ученик Гамалиила. Это человек, который весь с головой погружен в еврейские предания. И так, когда ему это все открылось и далось, он ни с кем не советовался и не пошел в Иерусалим к апостолам, которые были перед ним, а пошел в Аравию. Аравию. Это нынешняя территория Саудовской Аравии, безлюдная, безводная пустыня, где кочевали бедуинские племена. До недавнего времени так оно и было. До середины 10 века это была безлюдная, выжженная местность, где сегодня стоят небоскребы из стекла и бетона, где добывают нефть, и где ходят, значит, женщины в золоте, а мужчины в бриллиантах. Это вот Саудовская Аравия, там Кувейт, Бахрейн, Катар, Эмираты, вот эта зона Аравийской пустыни, значит, она до недавнего времени была пуста, как коленка, голая, значит, и вся сожженная палящим солнцем, один песок и верблюды. И где-то когда-то человечек появляется, иногда, на квадратный километр один. Там Павел прожил 3 года. Он не просто тут пишет, пошел в Аравию, потом вернулся в Дамаск. Это он коротко пишет. А вообще-то он прожил в Аравии 3 года. Он там в пустыне, уже узнавший Иисуса Христа, закалял свой дух, изучал Писание, уже теперь с точки зрения того, что они исполнились. И работал. Он шил палатки. У Павла было ремесло. Он шил палатки, а палатка это жилище бедуина. Бедуины дома не строят, живут в переносных таких кибитках своих, этих хижинах, переносных палатках, скиниях. И Павел шил эти палатки и этим себя кормил. И провел там несколько лет, и потом в духе и в силе уже такой вышел на проповедь Евангелия из пустыни среди людей. Потом, спустя 3 года, ходил я в Иерусалим повидаться с Петром и пробыл у него 15 дней. Другого же из апостолов я не видел, кроме Якова, брата Господня. Эти последние слова означают то, что откровение Иисуса Христа Павлу был настолько могущественным и не требующим доказательств, что он даже и не считал нужным советоваться с другими апостолами. Ни с Яковом тем же, там, ни с Андреем, ни с Иоанном, ни с кем другим. То есть ему хватало того, что Бог ему открыл, и он пошел, и проповедь его была успешна. Он, правда, приходил в Иерусалим делиться успехами. Так сказать, говорил, что я делал то-то, а вот у нас получилось то-то. И он выносил на суд других апостолов свои дела и плоды своих дел. И они дали ему целование, обняли его и поцеловали, и сказали: трудись, брат Павел, ибо Господь дал тебе эту благодать, чтобы ты трудился больше всех на том проповеди Евангелия. Вот. То есть он такой избранный сосуд. В каком-то смысле можно сказать, что апостол Павел уж не совсем даже такие апостолы. Он больше похож на святых отцов и на тех мучеников, которым лично являлся Господь и беседовал с ними. Есть такие святые, знаете, которым Господь является лично, удостаивает их своего видения и беседует с ними, и говорит им нечто, насыщает их своим лицезрением, и потом они буквально уже потом живут, так сказать, апостольствуя. Вот кто такие? Кого можно? Серафима Саровского, например. Он когда был диаконом еще, когда совершается на литургии малый вход с Евангелием, священник, там, я говорю, премудрость, прости, вот, и потом поется Пресвятое пение. Святые Божества, крепости, бессмертные для нас. Так вот, а перед этим, значит, диакон говорит: и во веки веков, говорит, так наводит орать на людей, значит, я посвят, если Боже наш, тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно. Говорит батюшка, а я, говорит, и во веки веков. И так наводит орать. Вот Серафим Саровский, когда еще был молодым диаконом в монастыре, он говорит: и во веки веков. И вдруг он, обернувшись к людям, видел, как по воздуху Господь Иисус Христос идет. Как матка, окруженная пчелами, он говорил, как бы, вокруг нее было много-много ангелов. Вот, и они шли по воздуху, так бы начнем, и он замер, и онемел, и остолбенел, и Господь вошел в местный образ на иконостасе и стал невидим. А Серафим Саровский онемел и потерял возможность не то что служить, а говорить, иди и двигаться. Его увели в алтарь, и службу закончили без него. А он Христа видел. Ну, это было не единственное явление из мира небесного его. То есть он был христовидец. Вот. Или, скажем, Силуан Афонский. Преподобный Силуан, который долгие годы в монастыре провел, имея в сердце сильную боль. Боль о себе, грешнике, и о всем мире. Он сильно страдал сердцем от того, почему люди живут так тяжело, так грешно, так нудно, так непонятно. И почему все это заканчивается смертью. Это очень сильно мучило его. Он молился Богу ежедневно и непрестанно. И спал по 3 часа сидя, а остальное время молился только. И однажды его душа так устала от всего, что он подумал: Бога умолить невозможно. И его душа, так сказать, погрузилась на малое время в жесточайшее отчаяние. И в сей день вечером в церкви на вечерне он видел Христа. Видел краткую секундочку. Христос явился ему на малое время для того, чтобы он не умер. Потому что иначе он говорит: я бы не выдержал этого видения. Но с тех пор, как он Христа увидел, он уже всю свою жизнь оставшуюся потом прожил, непрестанно молясь Христу и имя Иисуса. У него было постоянно в уме и на устах и в сердце. То есть это христовидцы. И Павел такой вот христовидец. Он не был учеником Иисуса Христа, когда Христос жил на земле. А он стал учеником Иисуса Христа, когда Христос уже воскрес. И таких, как Павел, впоследствии в истории было много. В том смысле, что многие видели Христа. Многим являлся Христос. Как Антонию являлся великому египетскому. Замученный от бесовских искушений, Антоний увидал Господа. И с такой обидой такой сказал: Господи, где ж ты был? Он говорит: я был рядом, я тебя испытывал, Антоний. Значит, такой после этого Антоний продолжил свои труды, но уже в большой радости, зная, что Христос рядышком. То есть, братья и сестры, многие видели Господа. Мы к этому стремиться не должны с вами. Это, и те, кто его видел, к этому не стремились. Они не просили Господа: покажи мне себя, явись мне. Никто из них не был столь безумен, чтобы в этом молиться. Они молились: прости мне грехи, очисти мое сердце, просвети мой разум, просвети мою тьму, исцели мою бедную душу, помилуй мир твой, всех помилуй. Они молились вот так вот молились. А потом на каком-то этапе Господь, когда видел их достойными, являлся им сам. Вот. И Павел похож на них в этом смысле. В этом смысле Павел начинает собою череду людей в истории христианского мира, которые Христа при жизни не видели, но Христа воскресшего уже прославленного знали сердцем и даже сподоблялись его зреть. Вот что мы с вами сегодня читали из послания апостола Павла к Галатам. Там всего лишь 10 стихов, а то и меньше, братья и сестры. И хочу, пользуясь случаем, вас просить в очередной раз, чтобы вы находили время для чтения Священного Писания. Чтобы вы были людьми книги. Христианин – это человек чаши и книги. То есть, чтобы быть возле Господа, нужно принимать Его святые тайны и нужно слушать Его голос. То есть нам нужна и чаша, и книга. Если будет чаша, но не будет книги, то это будет плохо, потому что мы будем украдены. Если будет книга, но не будет чаши, будет еще хуже, потому что слышишь звон, но не знаешь, где он. Голос слышишь, а откуда звучит, неизвестно. Поэтому нам нужна и чаша, и книга. И к чаше вы приступаете раз в неделю, там раз в две недели, кто как. А книгу должны читать постоянно. Поэтому, пожалуйста, уделяйте время внимательному, вдумчивому чтению Священного Писания Ветхого и Нового Завета. Можете выписывать какие-то важные для вас вещи, можете закладочки делать, можете составлять себе такие тетрадки с вопросами. Что бы это значило, я это не понял, не поняла. Вот. Всегда открывая Писание, начинайте чтение молитвой и заканчивайте чтение молитвой, потому что библейские страницы открывают свои сокровища только молящемуся уму. Кто не молится, тот, собственно, познания от Бога иметь не будет такого твердого, как слиток золота, такого достоверного и драгоценного. У него будут какие-то обрывки знаний, но легкомысленные, как пузыри на воде. А глубокое знание дается молящемуся сердцу и внимательному уму. Поэтому, открывая Библию, молитесь Богу, да вразумит Он вас, да поймете, что Владыка вам говорит. Читайте, запоминайте, слагайте в сердце свое благое Господне. Это очень важное занятие. Это очень важное занятие. Когда Христос шел на страдания, Он сказал ученикам своим: когда вы шли проповедовать, я вас посылал, вы не брали с собой ни сумки, ни переменной одежды, ни меча при поясе. А сегодня я говорю вам, кто имеет одежду лишнюю, продай ее и купи меч. А Петр говорит: у нас здесь два меча есть. Он говорит: этого хватит. Такая иносказательная страница. Я думаю, что Христос не говорил покупать мечи, которые можно голову отрубить. Я думаю, что Он говорил иносказательно, а через них всем нам, о том, что нужно продать все и купить меч. А меч, как говорит апостол Павел, это Слово Божие. Воин, Христов воин, должен возложить на голову шлем, обуть ноги в воинскую обувь, взять щит в руки, с которым может он угасить прожженные стены лукавого, одеть пояс, защищающий жизненно-важные органы, броню одеть на себя и взять в руки меч. И меч есть глагол Божий. То есть даже если бы нам нужно было все продать, а купить меч, то есть всего лишиться и приобрести настоящее библейское знание, настоящее понимание глаголов Господних, то надо было бы все продать, чтобы это приобрести. Потому что этот меч стоит дорогого. Все продай, купи меч. Вот. Я думаю, что это касается нас, не столько их тогдашних апостолов, которые в Гефсимании Христа окружали, но это касается нас, которые должны иметь в руках меч Слова Божия. Возьмите, оденьте броню праведности, щит веры возьмите, и возьмите в руки меч, и же есть глагол Божий. Братья и сестры, это чрезвычайно важно.